Эпилог. Мадлен через 5,5 лет после дня А. Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай. Я так люблю моего голыша, он такой хорошенький, такой красивый. Обожаю баюкать его и петь ему песенки. Спи, спи, мой маленький. Ой, папа пришел. Папа, ты пришел? Я? Да, я пришел. Говори потише, он спит. Кто спит? Ну, Элвис же. Ох уж этот папа. Иногда он такое скажет. Он же видит, это мой голыш, мой красавчик, мой Элвис. А кто это, Элвис? Твой ребеночек? Да нет же, папа. Ничего себе, скажешь тоже. Я же еще маленькая. У меня не может быть ребеночка. Элвис — это мой голыш, куколка. Вот смешной этот папа. Но когда-нибудь он у меня правда будет. Ребеночек, настоящий. Ну да, когда я вырасту. У меня будет свадьба, платье, как у принцессы, как у мамы на тех фотографиях, только еще лучше, с длинным шлейфом, прямо как у принцессы. И у меня на свадьбе будут голуби и пирожные. А потом у меня будут детки, настоящие, не такие, как Элвис. Я даже знаю, как получаются дети, правда-правда знаю. Ну? «Поехали!» «Куда это? В школу?» «Да, именно. Мы едем в новую школу». «А можно мне взять с собой Элвиса?» «Конечно, можно». «Ты слышал, Элвис? Ты пойдешь со мной в школу, в новую школу». «Вот здорово. К тому же в новой школе я расскажу им, как получаются дети. Классно! Они, конечно, ничего там не знают. Я им расскажу. Как будет, когда я вырасту? Сначала будет свадьба с платьем, как у принцессы, с голубями и пирожными. А потом у меня родится ребеночек, мальчик, самый-самый настоящий. Только я не стану называть его Элвис, как голыша. Нет, если у меня будет настоящий ребеночек, я назову его Томп. Вот! А что? Очень красивое имя — Томп. Конец книги. Июнь 2014 года. Звукорежиссер Елена Толченова. Читала Леонтина Бродская.